и стены свой запах имели. Он был древен, он был сродни тому духу, какой исходит из печного зева, где недавно испекли хлеб, и пахнет хлебом, пахнет теплом, грибами белыми, подвешенными на нитку у печи для сушки. Но в этом доме ныне пахло лекарствами, чужой запах, вытончившийся, впивающийся и поэтому сулящий беду. Таких стен из неохватных лиственниц, таких половиц дубовых, паркетно отполированных, по которым не счесть, сколько поколений титовых прошло. Евгений Нейман не видел, куда бы ни заносило его в командировках и в турпоходах. Бывал в деревнях, бывал в старых городах российских, на Алтае, в Мурманске, еще и еще где-то, но не видел такого дома. Невпускаем был. Это был дом, сокрытый для чужих, а он повсюду был чужим, приезжим, нежданным. А сейчас он был родным здесь живущим. Его ввели в родной дом, и ему родной. Он как бы допуск получил. Но не тот позорно проклятый, который возник от казенной всеобщей подозрительности, а такой, когда в семью тебя принимают, родственно вверяясь. Нина одарила его своим домом, собой и домом. Но это был обман, он проник сюда обманно. Забылся было, в душу дух родной вобрал, но все вспомнил тотчас. Обманом он сюда попал, им тут всех обманывали. Он смолодушничал, согласился. Грешила Нина, грешили оба, но уже было не повернуть назад. И уже звала Нина, маня за собой, вводя в самую глубь дома, из комнаты в комнату проскальзывая. Где полумрак царил, не были включены лампы, по стенам тускло посвечивали семейные фотографии, а в углах посвечивали окладами иконы. И всего света было, что проникал с улицы, а там вставал вечер. Но отчего-то очень все подробно виделось. В комнатах было темно и не темно, струился свет боковой, с потолка будто бы. Женя понял, это потому такой был свет, что не во всех комнатах перегородки доходили до потолка. Они прерывались, потолка не достигая, и свет шел из той части дома, где уже запалили лампы, поверх ушел, сбоку, не сразу понять откуда, ну, как в картинах старых мастеров, когда освещено лицо, рука, а в обступе темень. Дом этот был не наглухо перегорожен стенками, в нем не затаивались. Какие в семье секреты? Может, да и наверняка строили так для тепла, чтобы из кухни от русской печи шел по всему дому теплый дух, но это было лишь частью правды. Строили так из доверия. Женя понял это. Он сейчас вступил в пронзительную полосу все понимания, во все проникание, ибо его вводили в чужой мир, где он должен быть или стать родным. Этому миру заветному, сокрытому, стародавнему, старорусскому, родным. И никакой он не был сейчас Евгений Нейман, а был он Евгений Иванович Наумов, взяв грех на душу, поделив грех с Ниной. Но велик ли грех? И грех ли, когда цель такая, когда матери умирающей этим обманом несет дочь успокоение? Как знать? Как понять? Только разве бывают маленькие обманы и большие? Разве бывают маленькие грехи и громадные? И кто их мерит, обманы и грехи? И кто и как казнит за обман и грех? Но, может, существует все же и святой обман? Многокомнатен был дом, но вот и дверь полупритворенная, возле которой Нина замерла, и вот она какая! Перекрестилась трижды, а уж потом робко ступила за порог. «Мамочка!» — позвала. Руку заведя, Нина схватила Женю за рукав, его с собой беря в комнату, он ей нужен здесь был. потянула его к себе, чуть даже вперед вытолкнула, плечами они сдвинулись, подходя к широкой кровати, на которой на высоких подушках, подпиравших тело, лежала седоголовая женщина. Была она в опрятной белой кофте, припухшие руки белели поверх одеяла, под которым проступало крупное тело. Это была рослая, видно, женщина. Она была некогда, еще и недавно совсем, красива той гордой красотой, когда старость не портит лика, а лишь обращает его в иной образ, величавую строгость. Волосы у нее были забраны в пучок, так учительницы к старости причесываются. Те самые наши учительницы, которые входят в память, в сердца, которые нет-нет, да и постерегут нас издалека, будто пальцем из нашего детства и погрозив, у совести взывая. Такая это была учительница, из редких такая, но уже тень лежала на выбелившихся щеках, на запавшем будто лбу, в седых волосах затаилась. Предвестие смерти вступило уже на это строгое и доброе учительское лицо. «Я ждала тебя», — сказала мать. Голос у нее был тихий, слабый, но слова выговаривались отчетливо. «Надеялась». Она скосила глаза на Женю, поглядела, разглядывая. «А это кто? Муж?» — сказала Нина. Не солгал голос у нее. — Расписались? — спросила мать. — Сдали заявление, — сказала дочь. — Ты же знаешь, всякие там процедуры, срок 2 месяца, очередь. А то бы обвенчались у нас тут. Он у тебя партийный? — Нет, — сказал Женя, обрадовавшись, что правду сказал. Членом партии он действительно не был. «Вот бы и обвенчались у нас в соборе», — сказала мать. «Но ведь я член партии, мама», — сказала Нина. «Ты же знаешь». «Ничего я про тебя не знаю, дочь», — устала Клавдия Степановна, прикрыла глаза. Но разговор еще не кончился. Еще предстояло им лгать и лгать этой женщине, ей во успокоение. «Святая ложь? А бывает такая?» «Кто он у тебя?» — спросила мать. «Физик, ученый». «Началось. Ведь он был никто, уволенный, почти отъехавший в иные края, а не отъехавший лишь потому, что был в отказе. Человек в отказе, отказник, человек никто. Ну, когда Нина назвала его мужем, ну, тут хоть какая-то правда жила. В их телах жила, в том таинстве, в которое они вступили. А вот то, что он физик, ученый, а вот в этом он уже изверился. Никто, это была его сущность, то нулевое понятие, которое не вводится в эксперимент. «Звать-то как?» — спросила Клавдия Степановна, вновь приоткрывая глаза, скашивая их на него, рассматривая, усматривая. «Женя, Евгений Иванович», — сказала Нина, и опять не солгал голос у нее. «Русский, москвич». «Москвич», — закивал Женя. «Это так, это была правда. Он был москвичом, но он не был русским. Солгала Нина, он был евреем, евреем. И по отцу, и по матери, по дедам и бабушкам, по прадедам и прабабкам он был евреем, евреем. Но он не посмел сейчас опровергнуть солгавшую Нину. Почему? Потому что он был никем, он был нулевым, а нули сами по себе не воздействуют на эксперимент. «Ну, ступайте», — сказала Клавдия Степановна, отпуская их и отпуская себя. «В тень, в ту тень, уходя, которая есть предвестие. Рада, утешила ты меня, дочь, утешила». Пятясь, стал уходить Женя, склонился в поклоне, уходя не прощался, а прощения просил. Солгавший и устыдившийся пятился, но это было не главным в нем чувством, что солгал и устыдился лжи, было и главнее чувство. Он сейчас презирал себя. Нет ничего хуже, чем самопрезрение. Нина замешкалась, но вот и она шагнула за порог. Лицо ее было в слезах, катились по щекам слезы, катились, она их не замечала. «Успела?» — шепнула она ему и прошла мимо, отмахнувшись от него рукой, чтобы ни о чем не спрашивал, чтобы не вздумал в чем-то укорить. «Да!» — солгала. «Да, и дальше будет лгать, и он будет с ней вместе лгать, ибо ложь ее свята. А разве бывает святая ложь?» Вновь, следуя за Ниной, пересек Женя этот в полумраке дом, протяженный, с ходами-переходами, с посветом поверху, и туда, к посвету, они и шли, минуя комнаты, закуты, коридорчики, где памятниками стояли сундуки и шкафы. А там, откуда струился свет, и откуда все ясненней доходил хлебный печной дух, там их ждали. Кто жил тут, кто встречал их? Все тут сошлись, подсев к ничем не укрытому столу, просторному, для большой семьи, из давности столу, сложенному из дубовых плах, отполированных временем до густого коричневого глянца. Ступив в кухню, еще с порога Нина вызвенившимся голосом объявила. Она сказала: «Рада! Утешила ты меня, дочь!» Какое у нее было лицо, когда она произносила эти слова! Женя не мог видеть, она спиной стояла к нему. Он увидел лица тех, кто на нее смотрел, ей в лицо. Их лица были перед ним, и все эти люди, каких уже успел узнать, и тех, кого тут не знал, и взрослых всех, и детей, а тут и дети сгрудились особой своей стайкой. Все тут разом просияли от слов Нины. Им эти слова были важны, необходимы, как в сказке расколдовывали их от удручавшей немоты. И расколдовали. Все задвигались, заговорили, и мы заулыбались. Сашка, боевой малый, центрифигурный тут, вскочил и куда-то кинулся за порог, посулив: «Я сейчас!» Брат Павел, руки раскинув, подошел и обнял Нину, а потом и его Женю тоже обнял, сведя их вместе в сильном охвате. Подошел, и так же все проделал и брат двоюродный Сергей. Потом стали подходить женщины, их тут было несколько, не сосчитывались, но на одно лицо сперва показались, да и были как-то одинаково, без затей одеты. Они целовали Нину, встречая и поздравляя, а одна, самая тут им родная, молодая еще, но пристарившая себя одеждой и платком, подошла и сама первая поцеловала в щеку Женю. Шепнула родственно, свежим дыханием овеяв: «Я Павлова жена». Подбежали ребятишки, здоровались, подпрыгивали. Это все была родня ему. Он был принят в семью, ибо Клавдия Степановна, та величественная старая женщина, у которой они побывали только что, и срок жизни которой заканчивался, сказала: «Рада, утешила ты меня, дочь». Вернулся, помчался Сашка с бутылкой водки в высоко поднятой руке, громогласно хоть и в шепот приказал: «Паш, распорядись, молодожены все же такие, мы тихонечко, без звяканья». Вмиг появились на коричневой столешнице рюмки, домашние кушанья, заранее подготовленные вилки, ножи легли на дубовый стол, и все это было уставлено без единого прозвона, хоть чуть слышного бряканья, из мягких женских рук выпархивало. Тут так обучили застолье учинять, в Все время помнишь, что там, где-то в глубине дома, а в доме было далеко слышно, поверху шел звук, что там лежала женщина, у которой завершался срок жизни. Родная им тут всем, главное в дому, но жизнь-то продолжалась.